Для того, чтобы найти неуловимую Яну Орлову, оперативникам Роману Дзюбе и Геннадию Колосенцеву нужно было первым делом разыскать Евгению Головкину, чьей сим-картой, судя по всему, пользовалась Яна. Но это оказалось не так уж и просто. То есть сначала все пошло довольно быстро, а потом застопорилось. Выяснилось, что Евгения нигде не учится, не работает, проводит время, как ей вздумается, и тусуется с компанией наркоманов. В частности, благодаря помощи местных милиционеров удалось выловить знакомых Жени, которые сказали, что вроде бы Женька уехала к кому-то на дачу, но к кому именно никто не знал. И родители ее тоже этого не знали. Только вздыхали и говорили, что не могут за ней уследить, и она совсем от рук отбилась. Ну, правда, вроде бы обещала вернуться в воскресенье вечером. Пришлось тратить вечер выходного дня на очередную попытку встретиться с Головкиной. На этот раз попытка удалась, Евгения была дома. Дверь им открыла мать девушки, с которой они уже виделись, когда искали Женю. Женщина выглядела хмурой и расстроенной. — Проходите, — буркнула она. — Женя в своей комнате. — Только не знаю, станет ли она с вами разговаривать. — А что, она не в духе? — весело поинтересовался Роман Дзюба. — Рыжеватый, крепко сбитый качок с мускулистой толстой шеей и широченными плечами. Да она всегда не в духе. Мать обреченно махнула рукой. — Туда идите. Оперативники без стука открыли дверь маленькой комнаты и вошли. Женя Головкина, худая, бледная до синюшности, в мешковатых джинсах и растянутой длинной майке сидела на диване, забравшись на него с ногами, лицом к работающему телевизору. Однако по ней было видно, что происходящее на экране ее мало интересует. Она медленно повернула голову в сторону вошедших и вяло спросила. — Че надо? Вы кто? Оперативники почти сразу поняли, что большой пользы от разговора не будет. То ли Женя была под кайфом, то ли ее уже начало ломать. И в том и в другом случае надежды на девочку никакой. Но не разворачиваться же и уходить, раз уж приехали в такую даль. Минут 10 пришлось потратить на то, чтобы Евгения прониклась необходимостью отвечать на вопросы. «Кому ты отдала свой телефон?» «Никому. Вот он!» Девушка лениво протянула руку к висящей на стуле толстовке и достала из кармана мобильник. «А вы вообще чего?» «А как понять, что вот этот номер...» Колосенцев, стройный брюнет с ранней обильной сединой, сунул ей под нос бумажку с цифрами. «Зарегистрирован на тебя. Кто им пользуется?» Женя наморщила лоб, пытаясь сообразить, чего от нее хотят. Потом лицо ее просветлело. «А-а-а, вы про это? А это меня один хмырь попросил. Ну, прикинутый такой. Прикольно было». «Зачем?» «А я откуда знаю? Он мне не отчитывался». «Ну, как он объяснил свою просьбу?» — допытывался Колосенцев. «Он же должен был хоть что-то тебе сказать». «Да не помню я!» — раздраженно отмахнулась Женя. «Че пристал?» «А ты вспомни», — ласково проговорил Геннадий. «Тебе же лучше будет. А то знаешь, как плохо у нас обращаются с теми, у кого проблемы с памятью». Видимо, Женя или знала точно, или примерно представляла, насколько плохо обращаются у них с забывчивыми. «Ну, этот чел сказал, что хочет подарить телефон своей подружке, но не хочет светить свое имя в базе данных телефонных компаний, потому что у его жены есть возможность проверить, а она жутко ревнивая». «Ну а что, подружка без рук, без ног?» — ехидно осведомился Колосенцев. «Сама купить не могла?» «Так я же спросила, мол, че ваша подружка сама не купит на свое имя? А он говорит, что это, ну, вроде как подарок, сюрприз, у нее день рождения. Ну а мне какая разница, жалко, что ли?» «Он денег дал?» — подал голос Роман Дзюба, до этого стоявший молча. «Ну а то! Стал бы я просто так колотиться!» «И много дал?» «Твое какое дело!» — окрысилась Женя. Колосенцев неодобрительно посмотрел на напарника. Нельзя задавать такие вопросы, если хочешь добиться достоверной информации. Зачем людей злить и ставить их в неловкое положение? Они же не незаконное извлечение доходов расследуют. Ох, учиться еще этому пацану зеленому и учиться. — Да мне без разницы, сколько он тебе дал, — сказал Геннадий как можно добродушнее. — Ты эти деньги честно заработала. — Слушай, а какой он этот человек? — Я не помню. Ну вот, началось. Все-таки разрушил Ромка своим дурацким вопросом едва наметившееся доверие. — А когда это было? — Не помню. — Но давно. — Как давно? — Да фиг его знает. Может, месяц назад, может, два. — А может быть, три? — Ну, может, и три. — Слушайте, отстаньте, ничего больше я не знаю. — Да, с Женей Головкиной каши не сваришь. У нее уже с памятью проблемы и с мозгами. Они еще минут 20 задавали вопросы, пытаясь выяснить, как познакомилась Женя с этим неизвестным мужчиной и в каком офисе оформляла покупку сим-карты, но ясность так и не наступила. Женя помнила все очень плохо или не помнила совсем. Ну, правда, судя по тому, как все происходило, приобретала она карту где-то поблизости. Но что толку от этого знания? Едва за оперативниками закрылась дверь квартиры Головкиных, как Роман Дзюба схватил Колосенцева за рукав. — Ген, ты заметил насчет матери? — возбужденно зашептал он. — А что насчет матери? — недовольно откликнулся Геннадий. — У нее скованные движения. Она двигалась осторожно, как будто ей очень больно. Поверхностное дыхание. Такое бывает при ушибе или переломе ребер. И на лице синяки, замазанные тоном. Похоже, муж-то ее поколачивает. Не все ладно в этой семейке. Надо бы к ней присмотреться. Ну зачем? Что ты там хочешь высмотреть? Наша задача — выяснить про номер телефона, а не про то, как родители Головкины между собой живут. И вообще, с чего ты взял, что ее муж бьет? Может, ее хулиганы избили, или она в аварию попала? Нет, — упрямо возразил Роман. Если бы хулигана, она бы обязательно с нами об этом заговорила. Я точно знаю, она бы стала нас упрекать, что мы ничего не делаем, только людям жить мешаем. Ну и все такое. А хулиганы безнаказанно по улицам шастают. И не в аварии она пострадала. Ну а почему ты решил? Мне кажется, я у ее мужа видел сбитые костяшки пальцев. Давай пойдем к участковому и поговорим с ним. Предупредим, что семья неблагополучная. Да иди ты! Что у тебя за манера вечно лезть не в свое дело? Рассердился Колосенцев. У нас своя работа, у участкового своя. И он, между прочим, нашу работу за нас не делает. Кроме того, сегодня воскресенье. Где ты собираешься участкового отлавливать? И вообще мне пора закругляться на сегодня. У меня в 9 игра начинается. Геннадий Колосенцев был геймером. Причем геймером оголтелым на грани болезни. Самый разгар в онлайн-войнушках начинается с 9 вечера и продолжается до 2-3 часов ночи. Вот он и старался к 9 вернуться домой и сесть за компьютер. В своем клане Геннадий считался одним из лучших снайперов и горел желанием постоянно совершенствовать мастерство. Жил он с родителями, личной жизнью не увлекался, все свободное время проводил в игре и жил только ею. Поэтому не приветствовал никакой инициативы напарника и уклонялся от любой дополнительной работы, выполняя только то, что велено начальством. — Ну а как мы теперь будем искать эту Орлову? — спросил упавшим голосом Роман. — Да хрен его знает, — отмахнулся Колосенцев. — Завтра подумаем. — А сегодня мне бежать пора.